Глава 22. На следующий день Магдалена и Венделин незадолго до закрытия собора юркнули в его недра. Незамеченными проникли в крипту, откуда уже ушли каменотесы, закончившие работу, и устроились за стеной из штабеля песчаника, который использовался для реставрации лестницы. Все помещение было погружено во мрак. Через высоко расположенные окна в форме полумесяца свет почти не просачивался. К тому же день был на исходе. Прорезая мистическую тишину, до них донесся железный скрежет закрывающихся дверей. Вслед за этим на ступенях лестницы, ведущей в крипту, послышались шаги. Сидевшие на полу Магдалена и Венделин зарыли головы в колени, обхватив их руками, словно пытаясь стать невидимыми. Шаги быстро приблизились и также быстро удалились. Магдалена не отважилась даже дышать. Свинопас тер двумя руками глаза. Этот эпизод так обессилил их, что они не осмелились даже перешептываться. Никто из них не мог сказать, сколько они просидели молча, словно в трансе. Час или два. Венделин приложил палец к губам. Сверху из нефа к ним донеслись странные звуки. Стон, глухие удары о камень. «Нам надо выбраться отсюда», — прошептала Магдалена. «Тссс», — повторил свинопас и попытался притянуть Магдалену к себе, но та оттолкнула его, как будто он совершил что-то безнравственное. Потом снова стало тихо. Тем временем собор полностью погрузился в темноту. В их укрытии под нефом нельзя уже было различить собственную руку, но Магдалена позаботилась об этом и прихватила с собой фонарь из их комнаты у булочницы. Чтобы его зажечь, им пришлось осторожно прокрасться наверх, где у алтаря Марии и усыпальницы императора Генриха и днем, и ночью теплились бесчисленные огоньки. «Как будем действовать?» — спросила Магдалена, когда они зажгли фонарь. «Было бы бессмысленно обстукивать собор локоть за локтем в поисках полого пространства. Нам надо выработать систему и начать там, где вероятность наткнуться на тайник наибольшая». «И где же, позволь спросить, это наибольшая вероятность?» — раздраженно поинтересовался свинопас. «Хорошо, что фонарь и огоньки у гробницы императора Генриха и его жены Кунигунды давали мало света, иначе бы Венделин увидел, как сверкают гневом глаза Магдалены». Оба молчали и в то же время, осторожно переступая, приближались в темноте к западным хорам, где во время мессы сидели каноники. Если бы их спросили, почему их тянуло именно туда, никто из них не смог бы внятно объяснить, но тем не менее они целенаправленно двигались именно в эту сторону. Держа в поднятой руке фонарь, Магдалена вдруг обмерла. «Венделин!» — прошептала она. «Венделин! Смотри!» Другой рукой она показала на хоры. Свинопас прищурился и проследил взглядом за ее рукой. В темноте ничего не было видно. «Смотри, там, на хорах, в первом ряду! Не видишь, что ли?» — напустилась на него Магдалена. Свинопас вздрогнул. В самом деле, на хорах, сидя на стуле и свесив голову на грудь, спал какой-то мужчина в широком темном плаще. Похоже, он не замечал их. Сторожа, должно быть, проглядели его, когда закрывали двери. Неожиданное зрелище испугало обоих, однако, вопреки здравому смыслу, они приблизились к спящему. С небольшого расстояния можно было различить его субтильную фигуру, а когда Магдалена поднесла фонарь к его необычно бледному лицу, она тут же отпрянула назад. Мужчина вовсе не спал. Его открытые глаза, не мигая, смотрели прямо перед собой на пол. «Эй, вы!» — свинопас положил ему руку на плечо и потряс его. Незнакомец медленно склонился вперед и осел, вытянув руки по швам на пол, где и остался лежать, скорченный лицом вниз. «О, Господи!» — пролепетала Магдалена. Застывшим взглядом она наблюдала, как свинопас присел на корточки и попытался перевернуть мужчину на спину. Это получалось с трудом, потому что скрюченное тело с согнутыми в коленях ногами было застывшим и непослушным, словно замороженное. В конце концов незнакомец остался лежать на боку. «Он мертв?» — безучастно констатировал свинопас. Магдалена собиралась проверить пульс на сонной артерии, но испуганно отдернула руку, увидев темный, налитый кровью след вокруг шеи. «Его задушили», — прошептала она. «Петлей задушили, видишь?» Свинопас прекрасно все видел. Видимо, это случилось совсем недавно, во всяком случае, после закрытия дверей собора. «Помнишь эти странные звуки, которые мы слышали в крипте?» Венделин взял из рук Магдалены фонарь и поднял его. Дрожащей рукой он осветил пространство вокруг хоров. «Думаешь, убийство еще сидит где-то здесь?» — спросила Магдалена, сделав слабую попытку пошутить. Она взяла из рук Венделина фонарь и поставила его возле трупа. «Гляди!» Магдалена показала на что-то белое, торчавшее из плаща мужчины. Свинопас с опаской вытащил сложенный в несколько раз листок и протянул его Магдалене. «Это важный документ!» — взволнованно прошептала она, разворачивая бумагу. «Письмо, написанное от руки с гербом Альбрехта Бранденбургского». Они обменялись вопрошающими взглядами. Наконец Магдалена начала, запинаясь, читать. «Мы, Божьей милостью, архиепископ и курфюрст Майнский, клятвенно обещаем высокообразованному стеганографу Атанасиусу Гельмонту из Брабанта, ныне проживающему в переулке Незенгесхен в Майнце, десятину от всех доходов, которые будут иметь место вследствие высоконаучной расшифровки надписи «Хиси Аскот», который ниже подписавшийся его курфюршеская милость Альбрехт Бранденбургский вместе со своим секретарем Йоахимом Кирхнером собственными глазами лицезрели на теле покойного Рудольфа Реттенбека, прозванного Великим Рудольфа, царство ему небесное. Подписано Альбрехт, записано Йоахимом Кирхнером. Внизу стояла беглая запись. Хик Иокент Кодикес. «Здесь лежат книги», — пробормотала себе под нос Магдалена. «Тогда, значит, убитый стеганограф Атанасиус Гельмонт, еще совсем недавно живший в преисподней у булочницы». Она протянула пергамент Свинопасу. Тот взял его, сложил и засунул на прежнее место в плаще трупа. После нескольких минут напряженного молчания Магдалена произнесла: «Наверное, я должна тебе кое-что пояснить. У великого Рудольфа в области пахового сгиба была татуировка, изображавшая треххвостую змею, а под ней ряд букв «Хи-Си-Аскот». Смысл татуировки Рудольфа тщательно скрывал. Рано или поздно он наверняка бы раскрыл мне эту тайну, но смерть опередила его. Теперь для меня большая загадка, каким образом о татуировке узнал Альбрехт Бранденбургский. Я был бы крайне удивлен, если бы утонченный господин архиепископ не был замешан в этом грязном деле», — заметил Свинопас. «Жалко только, что сведения, подчерпнутые из этого письма, нам не слишком помогают продвинуться в поисках». «Но кто скрывается за убийствами? Сначала Ксеранта, с которой Атанасиус Гельмон состоял в связи. Теперь он сам». Магдалена села на стул, на хорах. Она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на фонарь, стоявший на полу возле мертвого стеганографа и отбрасывавший матовый отблеск на почти невзрачный, безыскусный серый саркофаг. По сравнению с другими гробницами в соборе, это смотрелось настолько скромно, что ее почти не замечали или обходили вниманием. Боковые рельефы были малохудожественны и сильно отличались от императорской усыпальницы, выполненной Ременшнайдером. Взгляд Магдалены остановился на одном из рельефов. Он был, как и остальные изображения, загадочен. Обнаженный юноша. А за ним... Магдалена не поверила своим глазам. Треххвостая змея. Или же три реки, соединявшиеся в одну. «Кто здесь погребен?» — взволнованно спросила Магдалена. «Это гробница бамбергского епископа Суитгера Морслебен Гомбурга, вошедшего в историю как папа Климент II. «Скажи это еще раз», — перебила его Магдалена. «В году 1046 от Рождества Христова Суитгер был избран папой и получил имя Климент». У Магдалены комок застрял в горле, словно ей было трудно переварить услышанное. «Климент, говоришь?» Она не сводила глаз с саркофага. Климент был последним словом, слетевшим с уст умирающего Рудольфа на соборной площади Майнца. Свинопас переводил взгляд поочередно с Магдалены на невзрачный саркофаг и обратно. «Климент, ты уверена?» Магдалена раздраженно сморщила лоб и промолчала. «Ведь это бы означало, что книги премудрости могли быть спрятаны здесь, в саркофаге папы Климента». Магдалена закрыла лицо руками. С фонарем в руках она обошла невзрачную гробницу и осветила странные рельефы, два с правой стороны, три с левой и по одному с торцов. Целое поколение толкователей и символов ломали себе голову над этими изображениями, развивая самые разные теории, что означал мужчина, сражающийся со львом, или полуобнаженный воин, борющийся с драконом. Мужчина или женщина держат в руках весы, и кто смешивает содержимое двух кувшинов. Перед сценой, представленной в изножье, Магдалена надолго застыла. На рельефе был изображен смеющийся во весь рот мужчина, в усеченной тиаре, который лежал на ложе. Сзади к нему приближался ангел со свернутым в трубочку свитком. Тиара, безусловно, указывала на папу Климента. Ученые-умники неоднократно толковали сцену, получившую название «Климент на смертном одре». Это никак не вязалось с позой Климента, уютно опершегося на правый локоть. Уж не говоря о его смеющемся лице, которое меньше всего напоминало маску умирающего. Вендолин подошел к ней и долго разглядывал изображение папы. «Думаю, у нас с тобой одни и те же мысли», — тихонько проговорил он. «Ты имеешь в виду, куда показывает Климент своим левым перстом? Сдается мне, что он хочет подсказать нам, что в этом месте в его саркофаге что-то спрятано, о чем известно лишь посвященным. Случайный посетитель едва ли догадается, что это значит». «Тогда это значит, — задумчиво произнес свинопас, — что не Тритиэмий принес сюда книги премудрости, а они хранятся здесь уже 500 лет, и, стало быть, епископ Суидгер, ставший потом папой Климентом, был одним из 9 незримых. Кстати, насколько мне известно, Климент пробыл папой всего лишь 10 месяцев. Он умер без каких-либо признаков болезни во время поездки в Рим, но свой саркофаг с загадочными изображениями он, по-видимому, заказал заранее, и преемника, вероятно, успел избрать. «Хик и акент кодисес», — промурлыкала Магдалена себе под нос, витая в своих мыслях. Ее интонации выдавали чрезвычайную растроганность. Неожиданно ее будто осенило, и пораженная она вскрикнула так, что ее голос эхом разнесся по храму. «Мы должны открыть саркофаг! Еще сегодня ночью, завтра уже может быть поздно!» Свинопас, заклиная, поднял руки. «Я прекрасно понимаю твое волнение, но как ты себе это представляешь?» «В крипте сложены необходимые инструменты каменотесов, зубила и ломы из твердого железа. Крышка, кстати, не такая уж тяжелая, чтобы 2 сильных человека не могли поднять ее с помощью рычага». «Под 2 сильными людьми ты подразумеваешь себя и меня?» «Других в нашем распоряжении нет», — сухо ответила Магдалена. «А теперь пошли». В крипте каменотеса аккуратно сложили свой инструмент по разным видам работ. Магдалене и Венделину оставалось лишь выбрать то, что нужно. Для начала они позаимствовали 2 крепких зубила, тяжелый молоток, 2 лома в человеческий рост и козлы высотой по колено. Возвращаясь назад, Магдалена описала большую дугу вокруг мертвого стеганографа. «Ничего не могу с собой поделать», — пожаловалась она. «Так и кажется, что Гельмонт следит за нами. Нельзя его куда-нибудь оттащить». Ничего не ответив, Венделин подошел к мертвецу, подхватил его подмышки и засунул под стулья на хорах. Магдалена тем временем уже вовсю трудилась над крышкой саркофага. Чтобы избежать громких ударов молотком, она зубилом раскрошила тонкий слой гипса между крышкой и самим саркофагом. Вне всякого сомнения, кто-то не так давно уже преследовал ту же цель. «Может, — пробормотала она пыхтя, — нам удастся вставить лом в щель и рычагом приподнять крышку? Попробуй сделать то же самое с другой стороны». «В тебе погиб каменотес», — одобрительно хмыкнул свинопас. «Правда, ты была бы первой особой женского пола в объединении мастеров-каменщиков, и высокие господа сочли бы твою работу богохульством». Магдалена, не слишком вникая в смысл слов свинопаса, напомнила, что надо поторапливаться. «Еще немного, и наступит утро. Нам надо управиться до рассвета. Восток уже слегка окрасился в нежные предрассветные тона, проникающие через высокие окна собора, а Магдалена и Венделин не выскоблили и половины гипсового слоя, удерживавшего крышку саркофага. «Давай попробуем приподнять плиту ломом», — предложил свинопас, не отрываясь от работы. «Гипс — хрупкий материал, может быть, нам повезет?» На стороне изножья, чуть выше рельефа, с папой Климентом, Магдалена пробила щель в гипсе, как раз достаточную, чтобы туда можно было просунуть руку или вставить лом. Свинопас поставил рядом деревянные козлы, которые должны были служить опорой для лома. Затем забил инструмент в щель и навалился всем своим телом на конец металлического стержня. Либо надгробная плита была чересчур тяжелой, либо оставшийся гипсовый слой продолжал удерживать ее на саркофаге. Магдалена и Венделин переглянулись. От напряженной работы лица обоих были покрыты потом. Никто не промолвил ни слова. Магдалена, кивнув, дала сигнал сделать еще одну попытку. И сама тоже навалилась на лом. В следующее мгновение раздался грохот, сопровождаемый скрипом и скрежетом, и крышка саркофага, словно поднятая изнутри чьей-то сильной рукой, приподнялась с одной стороны примерно на локоть. Не растерявшись, Магдалена протиснула в образовавшийся люк ручку молотка. Потом свинопас вытащил лом. Магдалена посветила фонарем внутрь саркофага. Под тонким покрывалом, напоминавшим паутину, сплетенную тысячей пауков, она разглядела очертания человека. Он лежал на спине со сложенными на груди руками, без украшений, производя довольно жалкое впечатление. Разве так хоронят пап? «Что ты там видишь?» — нетерпеливо спросил Венделин. «Ничего», — ответила Магдалена, — «кроме папского трупа. На книге премудрости никакого намека». Она выпрямилась и передала фонарь свинопасу. Теперь в саркофаге исчезла вся верхняя часть туловища свинопаса. Через несколько минут он вынырнул оттуда, держа в руке запыленную пачку волнообразных листов пергамента, скрепленных с одной стороны. Вслед за первой последовала вторая, потом третья. В итоге появились 9 книг разной степени сохранности, 9 книг премудрости. Магдалена благоговейно выложила их друг возле друга. Находясь в глубоком шоке и полной растерянности, она была не в силах произнести ни слова. Неожиданно она словно услышала внутренний голос. «Что ты здесь делаешь? Книги премудрости не принесут тебе счастья». Родной голос свинопаса вывел ее из транса. «Снаружи уже светло, нам надо смываться». «Да», — тихо ответила Магдалена. Чтобы не осталось следов проникновения в гробницу, они закрыли саркофаг, прямо руками смели нападавший мусор и сыпали его в чепец Магдалены. Потом оттащили куски гипса обратно в крипту, смешали мусор с кучей неотесанного камня и положили на прежнее место позаимствованные инструменты. Таким образом, они надеялись, что их вторжение будет обнаружено не сразу, а через несколько дней, когда их уже и след простынет. Вернувшись к западным хорам, Магдалена подняла с пола книги, отряхнула их от пыли и полистала пожелтевшие страницы. Непросто будет прочесть написанные на разных языках тексты. Лишь немногие были на немецком, да и те на архаичном диалекте. Большинство писавших предпочитали латынь, итальянский, английский и французский. Попадались и целые страницы на церковном греческом, языке Евангелий и арабском, буквы которого были столь же чужды ей, как открытый новый континент Америка. Некоторые заголовки, за которые зацепился глаз при беглом перелистывании, привели Магдалену в крайнее возбуждение. Но теперь ее мучили угрызения совести, имела ли она право листать эти книги. Книги, содержание которых было способно изменить мир. С удивлением, порой с испугом, она прочла название некоторых глав. «Человек учится летать, как ангелы небесные». где были найдены останки Господа нашего Иисуса Христа, истинная причина крестовых походов, животные и растения, которые светятся в темноте, как можно нарастить утраченные конечности, чудеса Ветхого Завета, вовсе не чудеса, а имевшие место события, причина которых забыта. Нам не нужно пропитание, мы питаемся из воздуха. Как рассчитать день и час смерти каждого человека, где сокрыты сокровища тамплиеров, горящая вода Гефеста, как делать белое золото, как предотвратить размножение человека, не отказываясь от вожделения, о других обитателях Вселенной, как на века сохранить звуки, музыку и речь, тайна строительства пирамид, корабли, плавающие не по воде, а под водой. Где же был рецепт эликсира? Магдалена витала в далеких сферах, в мире магии и колдовства, в мире чудес. Когда свинопас неожиданно коснулся ее плеча, я как раз заглянула в другой мир, благоговейно произнесла она, протягивая Венделину восьмую книгу, которую держала в руках. «В лучший мир?» — поинтересовался Венделин. Магдалена пожала плечами. Во время своих вчерашних исследований они обнаружили у восточных хоров обитую железом дверь, первоначальное предназначение которой было, вероятно, забыто. Проход в каменной стене был таким узким, что едва ли туда смог бы протиснуться хоть один из толстяков-каноников, и как раз достаточно широким, чтобы сквозь него могли пройти боком Магдалена и Венделин. К тому же дверь не запиралась на замок, а лишь закрывалась на задвижку изнутри. Таким способом они выбрались наружу вместе с книгами, когда соборные колокола уже звонили к заутрене. Подходя к дому, они увидели бдительно маячившую в окне булочницу. Магдалена опасалась, что хозяйка начнет выспрашивать, где они провели ночь и что притащили с собой. Но, вопреки своим опасениям, они благополучно добрались до своей комнатки под крышей. Только куда же девать книги? Прошло совсем мало времени со дня их приезда, и они никак не могли предположить, что уже на второй день найдут искомое, а потому не позаботились о надежном тайнике. Магдалена и Венделин едва не поссорились, обсуждая, как поступить дальше. Магдалена предложила спрятать книги в соломенные тюфяки, которыми были покрыты их кровати. За это Венделин обозвал ее простофилей. Впрочем, не дожидаясь, когда разгневанная подруга набросится на него и выцарапает глаза, он извинился за свои необдуманные слова. «Я слишком волнуюсь, чтобы здраво соображать», — добавил он. Магдалена уселась на единственный стул, а свинопас, сцепив руки за спиной, мерил шагами комнатку. 7 шагов туда, 7 шагов сюда. Он размышлял. «Послушай, ты не можешь без этого», — раздраженно прошипела Магдалена, — устав слушать, как одна и та же доска всякий раз истошно скрипела, когда свинопас наступал на нее. Свинопас остановился и внимательно посмотрел на Магдалену, словно она только что открыла ему глаза. Он вынул из своего дорожного мешка нож и несколькими ловкими движениями вытащил доску из пола. Под ней оказалось забитое пылью и мышиным пометом полое пространство, в котором легко могло поместиться вдвое больше книг. «Пока мы не решили, как нам действовать дальше, лучшего тайника для книг не придумаешь», — объявил он. Магдалена стала протягивать Венделину одну книгу за другой. Когда все были спрятаны, он водрузил доску на старое место, не оставив никаких следов. Магдалена вздохнула с облегчением. «Ты довольна?» — поинтересовался свинопас. Магдалена ушла от ответа и сказала: «Боюсь, книги доставят нам еще не одну бессонную ночь. Слишком многие заинтересованы в них. Архиепископ Альбрехт Бранденбургский и папский легат Джустиниани. Оба надеются разбогатеть с их помощью. Кроме них, таинственный доктор Фауст. И кто знает, сколько их еще. Нельзя сбрасывать со счетов и 9 незримых. Я не верю, что все 8 оставшихся мужчин и впредь захотят держать в секрете содержание книг. Мне кажется, каждый в отдельности был бы не прочь извлечь личную выгоду из рукописей». «Ты не слишком высокого мнения о лучших умах нашего времени», — заметил свинопас. «Тебя это удивляет?» — Магдалена все больше горячилась. Папы, которые распутничают направо и налево, как извозчики. Император насквозь продажный. Ученые-мужи, выставляющие свои знания на продажу на рынке, подобно странствующим циркачам, и художники, набивающиеся в друзья за деньги и зарывающие свой талант в землю. Почему я должна уважать этих людей? Венделин молчал, он не мог не согласиться с ней. Что за время? И это называется прорыв в новое столетие, о котором столько говорили. 1000 золотых дукатов. Если бы они продали книги, то обеспечили бы себя на всю жизнь, но тогда они нисколько не были бы лучше других. Магдалена со стороны наблюдала за свинопасом. Перехватив ее взгляд, он почувствовал себя пойманным с поличным и пристыженно уставился в пол. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — сказала Магдалена. «Откуда ты можешь знать?» «Нетрудно догадаться, особенно теперь, когда мы нашли книги». Свинопас разозлился. «А тебя действительно ничего не интересует, кроме этого дурацкого эликсира, с которым ты можешь порхать, как птичка?» «Ничего. С помощью эликсира я могла бы проучить инквизиторов-доминиканцев. Они хотят божьего суда, и эликсир поможет мне выдержать его. Я натяну трос между двумя соборными башнями и пройду от одной до другой, в том случае, конечно, если найду рецепт эликсира. И в том случае, если епископ Вейнганд Редвиц разрешит тебе этот балаган». «То, что ты изволишь называть балаганом, — парировала Магдалена, — святая инквизиция называет божьим судом. Епископ Вейнганд не осмелится противоречить великому инквизитору». «Но ведь это надувательство», — рассердился свинопас. «Без эликсира?» «Разумеется, надувательство», — все больше распалялась Магдалена. «Если бы ты был поставлен перед выбором взойти на костер или решиться на небольшой обман, что бы ты предпочел?» «Ну, конечно, благородный Венделин свинопас, не раздумывая, выбрал бы костер, я знаю». Венделин умолк и продолжал упорно молчать, чтобы наказать Магдалену. На лестнице заскрипели старые ступени. Снизу поднимались несколько человек. Вскоре дверь их каморки распахнулась, и в тесное помещение ввалилась целая толпа. Чиновник в черной форме, а с ним двое солдат, булочница и смотритель церкви Святой Девы Марии. «Назовите свое имя», — потребовал чиновнику Магдалены. «Магдалена Вельзевул», — ответила она. Потом он повернулся к Венделину. «Ваше имя?» «Венделин Свинопас». Чиновник обратился к булочнице. «Эти?» «Точно так, Ваша честь. Они квартируют у меня 2 дня». Потом он велел смотрителю. «Расскажи, что ты видел?» «Что я видел?» «Ну, в общем, эта парочка попалась мне на глаза, когда я нынче утром выглянул из окна своей квартиры на башне вниз. Тут-то я и увидел, как они вышли из собора и быстрым шагом отправились в преисподнюю. Когда это было?» «На рассвете. Как раз к заутрене звонили. А ты, булочница, какие ты можешь дать показания?» Вдова скрестила руки на своей необъятной груди, смерила жильцов презрительным взглядом и с достоинством произнесла: «Могу только сказать, что ночью их в комнате не было». Чиновник язвительно ухмыльнулся. «Сейчас вы нам, конечно, объясните, где провели эту ночь». Магдалине вспомнился грубый допрос инквизиторов, когда любой ее ответ искажался и использовался против нее, поэтому она предпочла молчать. Свинопас также упорно хранил молчание. Чиновник нетерпеливо шаркал ногой, словно упряжная лошадь, ждущая понукания, чтобы ринуться вперед. В конце концов, свинопас вежливо осведомился: «В каком преступлении мы, собственно говоря, обвиняемся?» Чиновник встал перед Магдаленой и Венделином в стойку и торжественным голосом произнес: «Магдалена Вельзевул и Венделин Свинопас, вы обвиняетесь в совместном убийстве ученого-стеганографа Атанасиуса Гельмонта и его возлюбленной Ксеранты. Приговор будет вынесен в 15-й день первого осеннего месяца и объявлен согласно своду уголовных и уголовно-процессуальных законов Анно 1516 года, предусматривающих за убийство казнь через повешение. «Наденьте на них наручники и бросьте в темницу», — отдал он приказ солдатам.